122. Прочесть книгу не значит еще усвоить ее. Вождь должен понимать, насколько его сотрудники должны именно проникнуться стройным созданием государства. Никто не может отказаться от посильного участия в работе. Можно по человечеству знать больше или меньше, но готовность к общей работе отличать должна от тружеников народных.